Эпилог. Они стояли на обочине старой дороги, подставив лица под лучи восходящего солнца, пробивающиеся сквозь кроны деревьев. Утренний ветер мирно шелестел листвой. Где-то поблизости притаились в фойе, просидевшие всю ночь у костра, подле которого спали два человека. Спали так крепко, что их не разбудили даже шаги большого лесного духа, приходившего в полночь. «Что ж теперь будет?» — прошептала Фиори, обращаясь не то к спящему, не то к самой себе. Будущее казалось туманным, словно воздух над западным провалом рано поутру. «Будет новая жизнь», — ответил Теймор. «Или старая, если тебе так больше нравится. Никакой Нави, никакой черной хозяйки и, возможно, никакой сонной болезни. Но для этого надо поверить, что спящий говорит правду». «Я верю. Давай, освободи его!» Грешник хмыкнул. «Легко. Для этого даже не надо второй раз спускаться в Риарен. Я дам тебе камешек, на котором нарисую печать, и ты бросишь его в любой колодец. А Рейна освободится. Вы больше не будете страдать от недостатка воды. Как ни крути, это благо. Ты бросишь. А ты не вернешься в Элам?» Он не ответил, и тогда Фиори торопливо задала другой вопрос. Ей не хотелось молчать, потому что в молчании рождались мысли, которым лучше было бы никогда не появляться на свет. Она спросила: «Расскажи мне, как появилась Навь?» «Было так», — сказал Теймор, словно читая историю из книги. «Одна девочка, переживая смертельную обиду на тех, кого раньше считала добрыми и ласковыми соседями, забралась на чердак. Там в углу много лет стояло забытое всеми большое зеркало. А ведь всем известно, что зеркала опасны. Они отражают не реальный мир, но мир, похожий на него. Спросишь, неужели это так важно?» «Важно, если Дьюз зеркало силен», — ответила Фиори и посмотрела на грешника. Его улыбка была спокойной и чуть-чуть ироничной, а золотые глаза блестели, отражая свет солнца. «С помощью рукотворных вещей, обладающих сильными дьюсами, можно творить чудеса. Может, ты сама расскажешь, что произошло дальше?» «Нет-нет», — она рассмеялась, — «у тебя очень хорошо получается». «Ну ладно. Эта девочка, ее имя тебе известно, сняла с зеркала покрывало и, глядя на свое отражение, попыталась понять, что такого ужасного в ее лице. Почему люди называли ее чудовищем, тварью и многими другими неприятными словами? Лицо было обычным, вполне человеческим, но наша героиня не успокоилась. Она коснулась поверхности зеркала и обнаружила, что от ее пальцев остался черный след, как если бы они были испачканы в туши. И тогда она принялась стирать собственное отражение», — прошептала Фиори. Зеркало помогало ей, и дело спорилось. Мир словно подернулся рябью. Где-то в глубине души она понимала, что происходит нечто ужасное, что на волю вот-вот вырвется могучий дух, но бежать к Ярону не хотелось. Вкрадчивый голос Дьюса шептал ей на ухо: «Верно, все правильно, продолжай». И Фиори не хотела останавливаться. Вскоре ее отражение превратилось в непроницаемо черный силуэт. «Меня нет», — сказала она, отступая на шаг, как отступает художник, чтобы окинуть взглядом только что законченное полотно. «Всем будет лучше, если меня не станет». И в этот миг чей-то незнакомый голос спросил: «Что мне сделать, чтобы ты не плакала?» «Кто это был?» — спросила она, хватая грешника за руку. «Кто пришел ко мне в тот вечер?» В памяти сплошной туман, словно я пытаюсь вспомнить сон. «Но это ведь было наяву, так?» Теймор вздохнул, словно сокрушаясь ее недогадливости. «Я еще на мосту понял, что ты очень легко засыпаешь. Такое иногда случается. Хочешь сказать, у того зеркала я тоже уснула?» «Да. Ты рисовала, то есть стирала свое отражение, но при этом не осознавала, что делаешь. И даже когда появился Иламский Дьюс, ты продолжала спать наяву. А он, бедолага, пожалел тебя и спросил. «Я помню», — перебил Фьори. «Теперь я все понимаю». Дьюсы, как сказал не так давно Теймор Парцелл, не умеют лгать и, соответственно, держат слово. Поэтому Иламский Дьюс, предложив исполнить любое ее желание, вынужден был так и поступить. Он оказался скован печатью собственного обещания. «Дьюс города как-то спас тебя от смерти, а в тот вечер и вовсе помог тебе вывернуть реальность наизнанку», — сказал Теймор и отступил, шутливо поднимая руки. «Я постараюсь не обижать девочек, которые водят дружбу с могущественными духами». Рассмеявшись, она проговорила: «Полагаю, ты бы и так не стал обижать ни тех, ни других». «О, да». Он взял ее за руку, осторожно провел кончиками пальцев от запястья до локтя, и Фьори показалось, что мир снова переворачивается, а ее сущность разделяется на тело, память и душу. «Хочешь знать, когда я окончательно удостоверился в правильности своей догадки?» «В пустыне, когда ты сидела на камне и плакала. Я увидел, что в Нави у тебя глубокие шрамы на левой руке». Она опустила взгляд, словно желая проверить его слова. «А наяву на правой», — договорил грешник. «В Нави я имел дело с отражением, поэтому оно и менялось. Настоящая ты была одновременно далеко и близко. В черном платье, в маске и перчатках. Безжалостная. Прекрасная и напрочь лишенная как воспоминаний, так и чувств». «Отражение хранило мою память», — сказала Фьори. «Но не было мной». «Одной памяти недостаточно, чтобы быть человеком», — ответил Теймор. «Впрочем, как и одной души». Помедлив, он прибавил: «У тебя, кстати, их теперь две». Она хотела спросить, что это значит, но вырвался совсем другой вопрос: «А у тебя?» В его смехе послышалось знакомое эхо. «Знаешь», — сказал Золотоглазый, перестав смеяться, — «мы совсем забыли про Ньягу. Я же обещал ему снять печать. Скажу тебе по секрету, вместе с ней сойдут и остальные печати, поэтому иламцам придется строить новый мост». «И что же», — растерялась Фьори, — «ты собираешься поручить это мне?» «Еще чего», — сердито фыркнул в ответ Теймор. «Это тебе не Нави фокусы. Тут точная работа. Видимо, придется все делать самому». Она улыбнулась, догадавшись, какими будут его следующие слова. «Не знаешь, кто из горожан мог бы приютить меня на несколько дней? За плату?» «Естественно», —